Рушник пропитался кровью, кисти рук ослабели, и Лопарев не в силах удержать жену свою Ефимию. Падает куда-то вниз, в черную и бездонную пропасть, в вечное забвенье. А в ушах шумное течение Невы, в полноводье, сразу и вдруг пришла смерть. Он еще так мало жил на белом свете. Ты должна, молчи, молчи, не надо говорить. Сама умру, а тебе жизнь верну. Богородица Пречистая, помоги мне. Вразуми мя черь свою слабую и несчастную. Не надо молитв, никто их не слышит, ни Бог, ни Богородица. Не говори так, не говори. Нету Бога, Ефимия, нету. Раздались бухающие шаги в сенцах, стук грохот, и в избу ворвались казаки с обнаженными шашками. Исправник, а за его спиною брюластый Боров, Калистрат, Калита, Варфоломеевич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии, беглый протопоп. Бледная, обессилевшая за недельное роденье, Ефимия попятилась к лежанке, заслоняя Лопарева. «Взять!» — ткнул исправник на Ларивона. «Это не Третьяк, ваше высокоблагородие, это старший сын Филарета Пугачевца. Там разберемся. Уведите его к становому!» Трое казаков повели Ларивона. Марфа со слезами поплелась следом. Исправник подошел к Лопареву. «Лопарев! Так вот вы где оказались, Лопарев. Достойные нашли себе пристанище, достойные!» И кивнул казакам. «Двое, останетесь здесь». Ефимия подошла к Калистрату и плюнула ему в лицо. «Христопродавец, алгимей треклятый, убивец сына моего, треклятый убивец!» Один из казаков оттеснил Ефимию от Калистрата. «Убивец, убивец!» «Не убивец я, Ефимий, не убивец», — оправдывался Калистрат. «Чего доброго, самого повяжут. Филарет удушил твоего сына, сатано, али забыла?» «Ты убивец, ты, кобелина треклятый, и Акулину со младенцем огнем сожег на березе, и Елисея на кресте удушил, убивец». «Кто эта женщина?» — спросил исправник. «Бесноватая, ваше высокоблагородие, ума лишилась. Жена Макея Филаретова, сына ее, удушил старец, и ей груди жгли клюшкой, и на веревках висела. Я ее спас от смерти. Ты убивец, убивец! Не меня спас, а сам себя в духовники возвел и крест золотой отобрал у Филарета. Взять ее?» Как Ефимия не вырывалась от казаков, как не умоляла исправника оставить ее возле умирающего Лопарева, убили из избы. По всей общине смятение, страх и отчаяние. Мужики, особенно беглые каторжники, пользуясь туманом, расползлись кто куда. И в степь ушли, иные бродом махнули за Ишим в рощу, а Третьяк с тремя верижниками удрал по Ишиму на двух лодках. Духовник Калистрат всех оглаголивает. Пятерых каторжников успели схватить. Микулу, Поликарпа Юскова, Пасху Брюха, Данилу Юскова и, мигай глаза, многодетного пасконника, когда-то отправившего на тот свет управляющего имением на Тамбовщине. Пасконников стаскивали в круг, как баранов, бабы исходили визгом, ребятишки ревели. Конные казаки объездили окрестности на 10 верст, но никого не сыскали из беглых каторжан. Велика ковыльная степь. Калистрат знал, что Третьяк, опасаясь, как бы пасконники не набрали силу, да не прижали его, у многих отобрал ружья, а куда спрятал, неизвестно. Перевернули всю рухлядь в становище Юсковых, особенно в избе Третьяка, забрали на 3 телеги добра, кованный сундучок с золотом из рук в руки перешел к исправнику. Лукерья Третьяка с девчонками обеспамятила от рева, голыми остались. Под вечер Калистрат подсказал исправнику, что ждать ночи никак нельзя, каторжные верижники, отчаявшись, могут напасть ночью и перебить всех. 500 каторжных? Где-то они спрятались? Исправник и сам о том подумал, своя шкура дороже 500 каторжанских шкур. «Вы останетесь здесь с 20 казаками?» — умилостивил исправник опального станового. «Слушаюсь».